к тому времени уже гонимого буддизма. Страница 378. Апеллируя к авторитету знатоков буддизма в Индии, он пригласил в Тибет выходца из северо-западной пригималайской Индии Кафиристана, известного знатока буддийского тантризма Падму Самбхаву. Падма Самбхава реформировал пришедший в упадок тибетский буддизм, придав ему очень заметный оттенок тантризма. Магия, заклинания и некоторые другие методы и приемы вышли на передний план. Однако это не помогло закреплению буддизма, который вскоре снова подвергся суровым гонениям. Только в середине XI века очередной выходец из Индии Атиша вновь возродил в Тибете буддизм, проведя ряд реформ, направленных на укрепление здесь традиций классического буддизма, в частности, монастырской дисциплины. Его усилиями было создано несколько крупных монастырей, ставших центрами распространения буддизма в Тибете. Реформами Атиши были недовольны последователи Падмы Самбхавы, которые по-прежнему делали основной упор на магию и иные методы тантризма. Сконцентрировавшись вокруг влиятельного монастыря Саскья Сачжа, они выступили против нововведений, заложив тем самым основу противоборства красношапочников, одежду красного цвета носили приверженцы Падмы Самбхавы, и желтошапочников, символ классического буддизма Атиши. В период монгольского владычества, и особенно при Хубилае, в фаворе были красношапочники, а настоятели монастыря Саскья, отменившие безбрачие для лам, закрепили за собой наследственное право на духовное, а практически и политическое, руководство Тибетом. С падением династии Юань в Китае минские императоры отменили эти привилегии, что усилило внутреннее соперничество среди тибетских буддистов. Окончательный успех буддизма и завершение процесса формирования его тибетской разновидности ламаизма были связаны с именем и реформами Цзонхавы. Деятельность Цзонхавы. Уроженец восточного Тибета Цзонхава Цзонкаба 1357-1419 годы с юных лет прославился исключительными способностями, которые впоследствии легли в основу складывавшихся вокруг его имени легенд. Получив хорошее буддийское образование и уже в молодом возрасте достигнув высших духовных званий, Цзонхава приобрел необычайную популярность. Страница 379. Со всех сторон Тибета стекались к нему ученики и последователи, и всех он их поражал своими глубокими знаниями. В спорах с оппонентами он неизменно выходил победителем, так что неудивительно, что на рубеже XIV-XV веков основанные Цзонхавой несколько монастырей стали самыми многочисленными и влиятельными центрами того нового направления в буддизме, которое было связано с его именем и которое после проведенных им реформ получила и наименование ламаизма. Реформы Цзонхавы вкратце сводились к следующему. Во-первых, он, подобно Атише, выступил за восстановление норм классического буддизма. Отменив всяческие послабления для монахов, Цзонхава ввел строгое безбрачие и суровую монастырскую дисциплину, вследствие чего его учение получило наименование Гелугпа – добродетель, Этот термин используется ныне для обозначения понятия ламаизм. Во-вторых, он сильно ограничил практику магических обрядов, выступив против многого из того, что было принесено Падмой Сампхавой, и стало привычным для красношапочников. Разумеется, и в среде желтошапочников Гелукпа магия тантры продолжала практиковаться. Даже в трактатах самого Дзонхава немало места уделено пропаганде тантризма. Однако Дзонхава ввел тантрийские обряды и культы в умеренное русло, ограничившись в основном пропагандой имитационно-символических методов и приемов обретения мудрости праджни. В результате этих первых и весьма решительных нововведений резко возрос авторитет буддийского монаха, ламы, которого Дзонхава в своих сочинениях не только противопоставил мирянам, но и объявил важнейшим и непременным фактором спасения для каждого. В ламаизме Дзонхаве уже мало было провозгласить свою преданность Будде, Дхарме,